Продолжение фестиваля огней. Как и ожидалось, ночь принесла новые известия о том, что куда-то снова прилетели подарки от наших ракетчиков. Но, судя по всему, склады боеприпасов сколько-нибудь значительных габаритов постепенно подходят к своему завершению. Оно и понятно, что на ранее оккупированной части Донбасса были организованы гигантские арсеналы, которые и охранять легче, и обеспечить им прикрытие ПВО тоже проще. Поэтому там все было централизовано и уплотнено, а потому, когда туда прилетело, получилось красиво, громко и внушительно. Как стало известно, арсенал в Шахтерске был хоть и не самым крупным, но запомнится тем, что кроме обычного персонала, в момент взрыва внутри находился отряд юнармейцев, которых привлекли к погрузочным работам на складах. Насколько можно понять, юнармейцы — это что-то наподобие Гитлерюгенада, только имя фюрера у них другое и флаги с другой свастикой. Но в общем получилось, как в совковой присказке. Звездочки в ряд, снаряд переехал, отряд октябрят. Об этом бы никто и не узнал, но местные паблики пояснили, что даже на артскладах действует путинский принцип «Мы будем прятаться за спинами женщин и детей», который неукоснительно исполняется его военными. С другой стороны, если они уже 16-летних отправляют на передок, то почему бы подростков не кинуть грузить боеприпасы? Можно не сомневаться в том, что их родители даже гордились своими отпрысками, которые вот так проводят свое свободное время на каникулах. Ну что же, как говорил известный восточный философ, каждый имеет свой выбор, но нужно помнить о том, что потом выбор будет иметь тебя. В связи с тем, что крупные склады, а значит и массивные взрывы, будут звучать все реже, то, скорее всего, целями будут становиться не такие шумные объекты. Например, несколько автомобилей, возможно, пара палаток и какое-то строение. Когда туда прилетает соответствующий боеприпас, который сметает все вольфрамовыми шариками, то это будет довольно ощутимый взрыв, но один из многих. Не будет многочасовых детонаций, вспышки в пару километров и столба дыма на 10-15 километров. А раз так, то издали даже ничего видно не будет. И тем не менее, это был соответствующий командный пункт 49-й армии вместе с командующим, штабными офицерами и телефонистками. Вот он был, и вот его уже нет, хотя особенного фейерверка не произошло. Но есть и нечто такое, на что их публика обращает еще большее внимание, чем на взлетевший арсенал в красном луче, например. Этой ночью были поражены военные цели в Луганске, который считался в глубоком тылу, и потому, в отличие от Донецка, где ежедневно что-то взрывается в нескольких местах, там было тихо и спокойно. А все потому, что до линии фронта достаточно далеко, это тебе не Алчевск, например. Тем более, что тут есть еще один интересный момент. Дело в том, что на сегодня основные боевые действия ведутся как раз на том направлении, глубоким тылом которого и является Луганск. Это значит, что дальнобойную и дорогую технику никто не станет подтягивать к линии фронта ближе, чем километров на 30, а это значит, что расстояние до Луганска становится еще большим, и тот же «Хаймарс» со своими ракетами, дающими дальность стрельбы 80 плюс километров, достать цели в Луганске вроде бы и не может, если не предположить, что к нему уже подошли ракеты, способные поражать цели на большее расстояние. Но пока американцы акцентируют свои сообщения на сей счет в плане того, что СУ получили ракеты базового уровня с указанной дальностью. Тем не менее, громко и ярко взорвавшийся арсенал в Луганске возвестил о том, что такое расстояние уже не проблема для наших ракетчиков, и потому местные паблики просто разрываются напополам, извечным для них вопросом «нас-то за что?». Они так и не усвоили, что жить рядом с военными объектами во время войны как минимум опасно, а на самом деле глупо. Им казалось, что разрушенный в щебень Северодонецк их не касается совершенно, хотя в самом Луганске находится перевалка для войск агрессора, и, как теперь видим, были артиллерийские склады. И тут стоит обратиться к фото, расположенному вверху. Как видно, наш боец стоит рядом с пусковой установкой «Мурс», которую США нам не поставляли. Их нам обещали поставить Великобритания и Норвегия. Как видим, кто-то из них уже поставил, а, возможно, поставили обе страны. Скажем так, «Хаймарсы», которые поставили нам американцы, «Мурс М-270», изображенные на фото, в принципе, идентичны, просто колесный вариант системы является более легким и мобильный. Если колесный вариант может двигаться со скоростью 100 км в час, то гусеничный — всего 60, Но второй вариант позволяет двигаться по пересеченной местности, и благодаря своей массе он более приспособлен для стрельбы более тяжелыми боеприпасами. В нашем случае это очень важное замечание, ведь оба варианта системы выпускает один и тот же производитель. И поскольку машины выпускались примерно в одно время и стоят на вооружении тоже в одно время, то становится очевидным, что каждая из этих установок имеет собственную специализацию. Нам неведомо то, как в Пентагоне распределяются функции между этими машинами, но очевидно, что 25-тонная Moores М270 заточена на стрельбу более тяжелыми ракетами. А более тяжелыми они становятся не только благодаря более массивной боевой части, но в первую очередь благодаря большему запасу топлива и более мощному двигателю. А раз так, то в первую очередь речь идет о семействе тактических ракет ЭТАКМС нескольких модификаций. В зависимости от модели ракеты, они могут иметь дальность 140, 165, 220 и до 300 км соответственно. Их боевые части могут быть как унитарными, так и кассетными с самонаводящимися субоеприпасами, а общая масса БЧ может доходить до 225 кг. Как видим, такие ракеты уже в самом скромном варианте летят дальше, а главное — точнее, чем точка У. Как видим по результатам работы этой системы, отклонение от цели практически отсутствует, и боеприпас ложится точно в то место, куда он был послан. При этом расстояние до цели никак не влияет на точность. Ракета, пущенная на расстояние 80 км, прилетит в цель с той же точностью, что ее старшая сестричка, на расстоянии 270 км. И теперь мы вспоминаем о том, что только американцы усиленно рассказывали о том, какие именно ракеты они поставляют, и что те способны поражать цели на расстоянии 80 км, а более дальнобойные ракеты только анонсированы для поставок. А вот Британия и Норвегия вообще никак не комментировали, какое приданное они поставили вместе со своими установками. Но если сами установки имеют гусеничное, тяжелое исполнение, то несложно предположить, что и боеприпасы к ним шли более тяжелые и совсем не те, что пришли к нам с первой партией «Хаймерсов» из США. Отсюда вытекает простой факт — чертить круги с диаметров в 80 километрах уже нет никакого смысла. И судя по тому, что начало прилетать в тот же Луганск, для этого имеются все основания. И тут следует учитывать еще один важный момент. Такие ракеты никто не станет расходовать по отдельным танкам или чему-то подобному. Цель должна стоить расхода такого боеприпаса. И сейчас мы будем наблюдать неизбежную картину. Такие жирные цели будут находиться все дальше, поскольку все, что было ближе, уже аннигилировано. А это значит, что следует приготовиться приграничным, уже мордорским арсеналам, нефтебазам, НПЗ, аэродромам и военным базам. Они уже на очереди. И, кстати, курортный сезон в Крыму можно отменять для всех, кто хотел поплескаться в море. И наоборот, любителям фейерверков надо ехать туда прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить.